Глава 19. Пойми, что важно. Краеугольный камень АКТ. У всей модели АКТ одна цель – развитие способности к осознанному действию, направляемому ценностями, формально известной как психологическая гибкость. Чем лучше мы развиваем это свойство, тем больше наш потенциал, позволяющий жить богатой и осмысленной жизнью. И этим желаемым результатом мотивируется все то, что мы делаем в АКТ. Мы не хотели бы, чтобы кто-то принимал боль, практиковал разделение или помещал себя в сложные ситуации, если бы это не позволяло сделать жизнь богаче и полнее. Так что же такое ценности? Коротко о ценностях. Простыми словами. Ценности – это слова, описывающие, как мы хотим вести себя в данный момент и на постоянной основе. Другими словами, ценности – это глубинные желания нашего сердца о том, как мы хотим себя вести, как мы хотим обращаться с собой, с другими и с миром вокруг нас. Цели. Сделать наши ценности отчетливыми, чтобы мы смогли использовать их как руководство к действию, как внутреннему, так и внешнему. Мы можем использовать их для вдохновения, мотивации, определения направления, что поможет нам делать те вещи, которые придают нашей жизни смысл и цель. Синонимы. Избранные жизненные направления. То, что вы готовы отстаивать. Желанные личные качества. Методы. Различать ценности и цели, помочь клиенту ощутить связь со своими ценностями и прояснить их, чтобы они смогли пользоваться ими для вдохновения, мотивирования и направления поведения в любой момент. Когда пользоваться? При внутреннем поиске направления, при отсутствии мотивации к действию, для помощи в постановке целей и планировании действий, для способствования принятию, для увеличения богатства, полноты и осмысленности жизни. В некоторых протоколах АКТ работа с ценностями не начинается до тех пор, пока не пройдены разделение, принятие, контакт с настоящим и самонаблюдение. Впрочем, другие протоколы начинают с прояснения ценностей. У обоих подходов есть достоинства и недостатки. С одной стороны, работа с ценностями часто стимулирует слияние и избегание, и поэтому некоторые клиенты оказываются не в состоянии или не хотят погружаться в исследование ценностей, пока у них не разовьются навыки разделения и принятия. С другой стороны, некоторые клиенты не найдут в себе достаточно мотивации для тяжелой терапевтической работы, пока не почувствует связи со своими ценностями. Чтобы ощутить вкус первого подхода, прочтите мою первую книгу «Ловушка счастья», в которой читатель шаг за шагом идет классическим маршрутом, начиная с креативной безнадежности, продолжая навыками mindfulness и, наконец, доходит до ценностей и действий. Чтобы попробовать второй подход, вы, возможно, захотите взглянуть на книгу «Осознанная любовь», мою книгу самопомощи, посвященную проблемам в отношениях. В этой главе мы исследуем несколько способов установления контакта и работы с ценностями, и в ходе прослушивания ваше сознание сможет предложить массу вариантов, когда клиенты отреагируют негативно. Правда в том, что практически все, что вы можете представить, может пойти не так. Рано или поздно это, скорее всего, и произойдет. В следующей главе «А если вообще ничего не важно?» мы рассмотрим распространенные препятствия для работы с ценностями и как их можно преодолеть. Три важных аспекта ценностей. Когда описываю ценности своим клиентам, я говорю что-то вроде: «Ценности – это глубинные желания нашего сердца о том, как мы хотим себя вести, как мы хотим обращаться с собой, с другими и с миром вокруг нас. Они описывают, что мы готовы отстаивать в этой жизни, как мы хотим действовать, каким человеком хотим быть, какие качества и сильные стороны стремимся развивать. Мы часто описываем ценности как внутренний компас. Они дают нам руководство к действию, помогают найти направление, не дают сойти с пути и позволяют снова вернуться на путь, когда это все-таки произошло. Если вы изучите несколько книг по ACT, встретите несколько различных определений ценностей, и некоторые из технических определений крайне сложны. Вот одно, которое кажется мне наиболее удобным для пользователей. Желанные глобальные качества постоянно совершаемого действия. Давайте разобьем его на три компонента. Первое. Постоянно совершаемое действие. Ценность относится к постоянно совершаемым действиям. Какие внешние и внутренние действия вы хотите совершать на постоянной основе? Например, как вы хотите вести себя в отношениях с любимыми людьми? Если вы отвечаете, что хотите быть любящим и заботливым, или честным и справедливым, или открытым и искренним, или сознательным и сочувствующим, мы можем сказать, что эти желанные качества являются вашими ценностями. И, возможно, вы стремитесь на постоянной основе действовать в соответствии с этими качествами. Вам не хотелось бы внезапно перестать так вести себя завтра, через неделю или через месяц. Второе. Глобальные качества. Ценности относятся к глобальным качествам постоянно совершаемого действия. Для иллюстрации представим, что вы хотите играть в бейсбол. Очевидно, игра в бейсбол может происходить на постоянной основе. Это постоянно совершаемое действие, но не качество действия. Чтобы прояснить это, возьмем четыре возможных качества. Мастерски играть в бейсбол, увлеченно играть в бейсбол, вдохновенно играть в бейсбол, вяло играть в бейсбол. Так что же мы имеем в виду под глобальным качеством? Это такое качество, которое объединяет несколько различных паттернов действий. Например, если ваша ценность — это оказывать поддержку другим игрокам вашей команды, вы можете совершить много различных действий, которым присуще качество оказания поддержки. А если ваша ценность — быть справедливым, вы можете совершать различные действия, обладающие качеством справедливость. Чтобы узнать ваши ценности в отношении игры в бейсбол, я могу задать вам подобные вопросы. Как вы хотите играть в бейсбол? Какие личные качества и сильные стороны вы хотите сформировать или показать во время игры? Как вы хотели бы вести себя в отношении с другими игроками, как из вашей команды, так и с команды противника? Подобные вопросы могут обнаружить такие ценности, как сосредоточенность, соревновательность, старательность, уважительность, командный дух, справедливость, способность полностью выложиться, склонность ставить перед собой сложные цели и так далее. Заметьте, что качества действия доступны вам в любой момент. Даже если ваша нижняя половина тела окажется парализованной, и вы не сможете больше играть в бейсбол, вы все еще можете быть сосредоточенным, любящим соревноваться, уважительным, настроенным на сотрудничество и справедливым. Вы все равно сможете полностью посвящать себя тому, что вы делаете, и стараться изо всех сил и ставить перед собой сложные цели. Третье. Желанные. Ценности желанны. Это утверждение о том, как мы желаем действовать, как мы хотим поступать. Они не имеют отношения к тому, как нам следует поступать, или как нам приходится действовать, или что будет правильным действием. Во многих книгах по ACT вы встретите слово «избранный», а не «желанный», чтобы подчеркнуть, что мы не только желаем определенные качества своих действий, но также осознанно решаем воплощать их. Различие целей и ценностей. Большинство наших клиентов не видят отчетливой разницы между ценностями и целями. так что нам почти всегда приходится кратко обсудить отличия в этом вопросе. Нам надо объяснять, что цели — это вещи, которые вы стремитесь достичь в будущем, что-то, чем вы хотите обладать или чего достичь. Ценности же, напротив, относятся к тому, как вы хотите вести себя прямо сейчас и далее в течение всей жизни, и как вы хотите поступать на каждом этапе достижения своих целей, независимо от того, достигнете вы их или нет. Чтобы помочь клиентам ощутить это различие, бывает полезно дать им пару примеров. Один из моих любимых — это пожениться и быть любящим. Если вы хотите быть любящим и заботливым, это ценность. Она действует на постоянной основе и никогда не становится завершенной. Вы хотите действовать так в течение всей своей жизни. И у вас в любой момент есть выбор. Поступать в соответствии с ценностью или проигнорировать ее. Но если вы хотите жениться или выйти замуж, это цель. Это что-то такое, что можно потенциально выполнить, достичь, вычеркнуть из списка. И вы можете достичь цели сочетаться браком, даже если полностью проигнорируете свои ценности любви и заботы. Конечно же, такой брак может оказаться не самым долговечным. Ценности доступны нам всегда. В любой момент мы можем действовать в соответствии с ними или проигнорировать их. Выбор за нами. Для целей это не так. Мы не можем гарантировать, что мы когда-либо достигнем тех целей, которые преследуем. Очевидно, что мы можем совершать действия, которые увеличат шансы на успех, но мы не можем гарантировать результат. Например, если мы преследуем цель сочетаться браком, мы не можем на 100% быть уверены, что это произойдет. Но в любой момент мы можем действовать, исходя из наших ценностей, любви и заботы. Мы можем руководствоваться этими ценностями, даже когда у нас нет партнера. Мы можем с любовью и заботой относиться к себе, своим друзьям, соседям, семье, окружающей среде, домашнему кенгуру и так далее. Вот другой пример, которым я часто пользуюсь. Если вы хотите хорошую работу, это цель. Как только вы ее получили, миссия выполнена. Но если вы хотите быть полезным, надежным и честным, то речь идет о ценностях, желанных качествах постоянно совершаемых действий. Вы можете поступать в соответствии с этими ценностями даже на самой отстойной работе или не имея никакой работы вообще. 6 ключевых характеристик ценностей. Ценности обладают по меньшей мере 6 ключевыми характеристиками, которые необходимо выделить в ходе терапии. Первое. Присутствуют здесь и сейчас. Лежат в будущем. Второе. Никогда не требуют оправдания. Третье. Часто приходится организовывать в систему приоритетов. Четвертое. Лучше держать на некотором расстоянии. 5. Можно свободно выбирать. 6. Включают себя и других. Ценности присутствуют здесь и сейчас. Цели лежат в будущем. Вы можете в любой момент выбирать, поступать ли вам в соответствии с ценностью или проигнорировать ее. Даже если вы годами или десятилетиями игнорировали основную ценность, вы можете прямо сейчас начать действовать, исходя из нее. И напротив, цели всегда находятся в будущем. Это что-то, к чему вы стремитесь, готовитесь, для достижения чего трудитесь. И в тот момент, когда вы ее достигаете, цель перестает быть целью. Поэтому люди, которые ведут жизнь, наполненную достижением различных целей, часто обнаруживают, что это ведет к постоянному чувству нехватки чего-то или фрустрации. Почему? Потому что они все время всматриваются в будущее и постоянно стремятся к достижению следующей цели, движимой иллюзией, что это принесет им продолжительное счастье или удовлетворение. В жизни, сосредоточенной на ценностях, у нас тоже есть цели, но основное внимание направлено на жизнь в соответствии с ценностями в каждый момент. Такой подход ведет к ощущению полноты и удовлетворения, поскольку ценности доступны нам всегда. Здесь хорошо подойдет метафора двух детей в одной машине. Метафора. Двое детей в одной машине. Терапевт. Представьте себе машину. В ней сзади сидят двое детей, которых мама везет в Диснейленд. Ехать туда 3 часа. Один ребенок полностью сосредоточился на цели. Каждые 5 минут он задает вопросы. «Мы уже приехали?» «Мы уже приехали? Мы уже приехали?» Вся поездка оборачивается тотальной фрустрацией. И маме тоже не сладко приходится. У другого ребенка цель та же самая — добраться до Диснейленда. Но он находится в контакте со своими ценностями игры, любопытства, исследования и веселья. Поэтому он смотрит в окно, приветствует другие машины, разглядывает животных на пастбищах, подпевает радио и играет в угадайку. То есть путешествие этого ребенка получается довольно приятным. Оба ребенка доедут до Диснейленда одновременно, и оба как следует повеселятся там. Они оба почувствуют себя очень хорошо, потому что они достигли своей важной цели. Но у второго ребенка еще было хорошее путешествие. Почему? Потому что он не сосредоточился исключительно на цели, а жил в соответствии со своими ценностями. И по дороге домой первый ребенок снова станет повторять. «Мы уже дома! Мы уже дома! Мы уже дома!» В то время как второй насладится поездкой, посмотрит в окно и поразится, как по-другому все выглядит в темноте. Ценности никогда не требуют оправдания. Ценности — это как любовь к определенному сорту мороженого. Нам не надо объяснять, почему нам нравится клубничное, шоколадное или с кленовым сиропом. И если мы попытаемся, мы обнаружим, что это невозможно. Кто знает, почему наши вкусовые рецепторы так положительно реагируют на определенный вкус? Точно так же нам никогда не надо оправдывать свои ценности. Они — просто утверждение о том, как мы хотим себя вести. Тем не менее, нам может понадобиться оправдывать свои действия. Если, например, у нас есть ценность близость с природой, она не требует оправдания. А если вы хотите увести семью из города в сельскую местность, вам потребуется масса объяснений. Ценности часто приходится организовывать в систему приоритетов. Я объясняю клиентам, что наши ценности как континенты на глобусе. Как бы быстро вы ни вертели глобус, вы никогда не сможете увидеть все континенты одновременно. Одни отдаляются, другие приближаются. Так и позиции ваших ценностей меняются в течение дня. Когда вы меняете роли и попадаете в разные ситуации, какие-то ценности выходят на первый план, а другие отступают назад. Это означает, что нам часто приходится выбирать, исходя из каких ценностей, мы поступим в конкретной ситуации. Например, мы можем стремиться быть любящими и заботливыми с нашими родителями. Но если они постоянно враждебны и жестоки по отношению к нам, мы можем прекратить все контакты с ними, потому что наши ценности самозащиты и заботы о себе окажутся важнее. Но наши ценности любви и заботы о родителях никуда не делись, мы просто передвинули их на обратную сторону глобуса, в этих конкретных отношениях. Между тем, в других отношениях, например, с партнером, детьми или друзьями, любовь и забота остались на передней стороне глобуса. Ценности лучше держать на некотором расстоянии. В акт мы говорим: «Настойчиво следуйте своим ценностям, но держите их на расстоянии». Мы хотим осознавать свои ценности и использовать их для выбора направления, но мы не хотим попасть в слияние с ними. Если мы сливаемся с ценностями, они ощущаются ограничивающими и угнетающими, как команды, которым мы вынуждены подчиняться. Другими словами, они меняются, превращаются в ригидные правила. Следует, придется, обязан, должен, обещал, это верно, это неправильно, делай как следует или совсем не делай. Если использовать метафору компаса, во время путешествия вы не станете всю дорогу нести его, зажав в руке. Вы положите его в рюкзак и будете доставать время от времени, когда вам надо свериться с направлением, а затем уберете его обратно. Ценности можно свободно выбирать. Мы сознательно решаем привнести эти желанные качества в нашу деятельность. Мы не обязаны действовать определенным образом, мы просто выбираем это, потому что нам это важно. Ценности включают себя и других. Предположим, что клиент обнаружил такие ценности, как справедливость, честность, доброта и любовь. Мы хотим исследовать, как он может действовать в соответствии с этими ценностями в своих отношениях с собой и с другими. Иными словами, мы хотим знать, что он может сделать, чтобы быть справедливым, честным, добрым и любящим по отношению к себе, и что он может сделать, чтобы быть справедливым, честным, добрым и любящим по отношению к другим. Воплощение ценностей в жизнь. Действенные разговоры о ценностях ведутся в духе открытости, жизнелюбия и свободы. Когда клиент по-настоящему чувствует связь со своими ценностями, это несет ощущение освобождения и раскрепощения. Он понимает, что даже в безнадежных ситуациях у него есть выбор, что он может раскрыть свою жизнь и повести ее в важных для него направлениях. Во время таких бесед ваш клиент будет отчетливо присутствовать в настоящем, находиться в тесном контакте с вами, делиться с вами, открываться перед вами. Вы увидите, как он оживает прямо у вас на глазах. Сессия окажется живой, увлекательной и полноценной, может сопровождаться сильными эмоциями в диапазоне от радости и любви до грусти и страха. Вы испытаете чувство глубокой связи с другим человеком, если заглянете в сердце и увидите боль и любовь, живущие у него внутри. Практический совет. Некоторым клиентам не нравится слово «ценности», так что убедитесь, что у вас наготове есть альтернативы. Быть собой, быть верным себе, жить по-своему, вести себя как такой человек, которым вы хотите быть. Глубинные желания нашего сердца о том, как мы хотим себя вести. Личные качества и сильные стороны, которые вы хотите проявить, в соответствии с которыми вы хотите жить или воплотить в жизнь. Качества, которые вы хотите сформировать, вдохновить, поощрить в других или показать им. Как прояснить ценности и установить с ними контакт. В этом разделе мы обсудим несколько моих любимых техник определения ценностей. Более подробную информацию вы найдете в приложении к аудиокниге. Но не забывайте, что в конце концов они всего лишь инструменты. Они помогают клиенту установить контакт с его человеческой природой и выяснить, каким человеком он на самом деле хочет быть, чтобы жить свою жизнь с чувством смысла и цели. Мы можем применять эти техники в форме беседы или превратить их в структурированные практические упражнения. Если мы выберем последнее, можно начать с короткой практики осознанности. Например, 2-3 минуты бросания якоря. И затем попросить нашего клиента закрыть глаза и молча обдумать вопрос или представить себе ситуацию. Вот три упражнения, которыми я часто пользуюсь. Взгляд на прошлое через 10 лет. Представьте себе, что вы находитесь в будущем. С сегодняшнего дня прошло 10 лет, и вы смотрите на свою сегодняшнюю жизнь. Закончите эти три предложения. Я провел слишком много времени, переживая о... Я слишком мало времени уделял таким вещам, как... Если бы я смог вернуться в прошлое, я бы по-другому... Видео похорон в ваше отсутствие. Представьте себе, что вы как герой Тома Хэнкса в фильме «Изгой». Вы летите на самолете, который терпит крушение над океаном. Вы невредимы, но оказываетесь на необитаемом острове посреди океана. В то же время дома все думают, что вы погибли, и организуют похороны. Через несколько недель вас спасают с острова, и вы возвращаетесь домой. Позже вы смотрите видео со своих похорон. И вот вы видите, что кто-то из тех, кого вы сильно любите, возможно, родитель, партнер, ребенок или лучший друг, встает, берет микрофон и начинает говорить о вас. Что вам хотелось бы услышать из уст этого человека? О том, каким человеком вы были? О том, каковы ваши самые сильные качества и лучшие стороны? О том, как вы поступали с другими? Через год после сегодняшнего дня. Представьте себе, что прошел год, и вы думаете о тех трудностях, с которыми сейчас столкнулись. Представьте себе, что вы справились с ними так хорошо, как это возможно, и повели себя как тот человек, которым вы хотите быть в глубине души. Исходя из этого, ответьте на следующие вопросы. Какие качества или сильные стороны, например, смелость, доброту, сострадательность, упорство, честность, заботливость, готовность помочь, цельность, любовь, верность, вы показали, либо чем руководствовались перед лицом трудностей? Как вы обращались с собой, когда разбирались с этим? Как вы обращались с другими людьми, которые вам близки? Работа с ценностями. Далее мы обсудим интервенции, формы и рабочие листы, а также полезные вопросы для прояснения ценностей. Давайте начнем с того, что я называю ассортимент ценностей. Существует невероятное количество способов прояснения ценностей, и довольно много их, хотя это лишь малая часть, отражено в схеме, приведенной в этой главе. Более подробную информацию вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Некоторые клиенты с готовностью определяют и рассказывают о своих ценностях, но со многими нам приходится как следует поработать, чтобы раскрыть их, как вы увидите в следующем отрывке. Клиент – одинокая женщина средних лет, пытающаяся справиться с поведением своего сына. Ее сын 23 лет страдает от героиновой зависимости и каждые несколько дней появляется дома, чтобы попросить денег. Если она отказывает ему, он становится агрессивным, часто кричит и ругается, обвиняет ее в том, что она испортила ему детство, винит ее в недостатке тепла и заботы или настаивает, что на самом деле она не любит его. Так продолжается уже 2 года. Она все время тревожится о нем, а после его визитов ощущает безнадежность, вину и угрызение совести. Она говорит, что знает, что давать ему деньги неправильно, потому что это поддерживает его привычку, но отказать ему слишком трудно. Клиент. «Знаете, если честно, иногда я думаю, что было бы проще, если бы он просто умер», — рыдает. Терапевт. Пауза. «Я вижу, что сейчас вам очень больно. И хочу знать, не могли бы мы сейчас нажать на паузу и посмотреть, что здесь происходит. Мне хотелось бы знать, можете ли вы попробовать внутренне отстраниться, отойти на шаг и посмотреть, что здесь происходит. Обратите внимание на то, как вы сидите в кресле, на положение вашего тела. И заметьте, какие чувства возникают у вас внутри, где именно в вашем теле они находятся. И обратите внимание, какие мысли крутятся у вас в голове. Пауза. Что вам сейчас говорит ваше сознание? Клиент, вытирая глаза. «Я чудовище. Я имею в виду, что я за мать такая. Как я могу о таком подумать?» Терапевт. «То есть ваше сознание говорит вам, что вы чудовище, потому что у вас возникают мысли о том, что жизнь была бы проще, будь ваш сын мертв?» Клиент. «Да, я имею в виду, он же мой сын. Он мой сын. Как я могу о таком думать?» Терапевт. Пауза. Помните, мы говорили о вашем сознании как о суперпродвинутой машине для поиска решений? Клиент. Да. Терапевт. И здесь мы имеем дело с большой проблемой, так? С очень большой, очень болезненной проблемой, так ведь? Поэтому машина принятия решений начинает действовать. Она начинает выдавать решения. И давайте взглянем на это честно. Одно из решений для по-настоящему сложных проблемных отношений — это когда другой человек исчезает. Так что эта мысль о вашем сыне — просто свидетельство того, что ваше сознание делает свою работу, выдает решение для ваших проблем. И знаете что? Нет способа это остановить. Клиент. «Но, может быть, Дэвид прав. Может быть, я не люблю его?» Терапевт. «Ну, это интересная мысль». Пауза. «Могу поспорить, что ваше сознание обожает мучить вас с ее помощью». Клиент. «Да, все время». Терапевт. «Могу я спросить, что вы прямо сейчас ощущаете у себя в теле?» Клиент. «Меня тошнит. Очень-очень сильно тошнит». Терапевт. «А где в теле это ощущается сильнее всего?» Клиент. «Вот здесь». Кладет руку на живот. Терапевт. «Хорошо. Теперь обратите внимание на это чувство. Заметьте, где оно. И что оно делает?» Пауза. «Как бы вы его назвали?» Клиент. «О, это вина. Я ее ненавижу. Я все время ее чувствую». Терапевт. «Хорошо. Теперь обратите внимание на эту вину. Наблюдайте за ней. Дышите в нее. Закройте глаза, если хотите. И просто дышите в нее. И посмотрим, сможете ли вы открыться вокруг нее. Дать ей немного места. И в то же время посмотрите, сможете ли вы настроить контакт со своим сердцем. Остановитесь на минуту и почувствуйте, что ваш сын значит для вас». Пауза. «Что это чувство говорит о вашем сыне, о том, что он значит для вас?» Клиент плачет. «Я просто хочу, чтобы он был счастлив». Терапевт. Пауза. «То есть ваше сознание говорит, возможно, я не люблю его. Что говорит ваше сердце?» Клиент. «Люблю, конечно». Терапевт. «Вы это сказали. Я имею в виду, если бы вам было все равно, вы не испытывали бы вины, правильно?» Клиент плачет с облегчением. «Верно». Терапевт. «Тогда скажите мне, вы ведь по-настоящему переживаете за Дэвида. Какой мамой ему вы хотели бы быть?» Клиент. «Я просто хочу, чтобы он был счастлив». Терапевт. «Хорошо. Тогда представим, что у меня есть волшебная палочка. Я махну ею, и Дэвид теперь всегда счастлив. Какой матерью ему вы хотите быть теперь?» Клиент. «Я не знаю. Я просто хочу быть хорошей матерью». Терапевт. «Ладно. А если бы вы хотели заслужить этот титул быть хорошей матерью, как бы вы себя вели с Дэвидом? Какими качествами, как матери, вам хотелось бы обладать?» Клиент. «Я не знаю». Терапевт. «Ну, давайте представим, что случилось чудо. Дэвид наладил свою жизнь, и вот через несколько лет мы берем у него интервью на государственном телевидении. И вот мы спрашиваем его. Дэвид, что делала ваша мать, когда вы страдали от героиновой зависимости? В идеальном мире, что вам хотелось бы от него тогда услышать?» Клиент. «Я думаю, я хотела бы, чтобы он сказал, что я была, любила его, и была добрая, и поддерживала его». Терапевт. «Еще что-то?» Клиент. «Что я была рядом, когда он во мне нуждался». Терапевт. «То есть быть любящей, доброй, заботливой — это ваши желанные качества как матери?» Клиент. «Да». Терапевт. «Теперь остановитесь и подумайте об этом. Быть любящей, доброй, заботливой — это то, что для вас важно, как для матери. Клиент. Да. Садится прямо, кивает головой. Я хочу ему добра. Я хочу поступить правильно. И я знаю, что давать ему деньги неправильно. Терапевт. Хорошо. Пауза. То есть в следующий раз, когда сын придет к вам, у вас есть выбор. С одной стороны, вы можете позволить своему сознанию мучить вас, помыкать вами и говорить, что надо делать. И вы точно знаете, что ваше сознание станет говорить вам, что вам надо дать ему денег, а если не дадите, то вы плохая мать, а отказывать так тяжело и болезненно, что проще дать ему эти деньги, и потом он оставит вас в покое. Это один вариант. С другой стороны, вы можете позволить своему сознанию говорить что угодно, но вместо того, чтобы повестись на это, быть такой матерью, какой вы хотите быть. Любящей, доброй, заботливой и делать то, что будет лучше для Дэвида в долгосрочной перспективе. Что вы выберете? Клиент. Ну, я хочу быть любящей и заботливой. Я хочу ему помочь. Терапевт. То есть... Если бы вы по-настоящему действовали, исходя из этих ценностей, вместо того, чтобы вестись на историю «я не могу сказать нет», как вы ответили бы на требование Дэвида дать ему денег? Клиент со слабой улыбкой. «Я бы сказала нет». Терапевт. «Вы бы сказали нет?» Клиент кивает. «Ага». Терапевт. «Что вы сейчас чувствуете, когда вы это говорите?» Клиент. Я очень переживаю. Я вся трясусь. Терапевт. Я вижу и уверен, что на вашем месте я чувствовал бы то же самое. Так что вопрос в том, готовы ли вы найти место этим переживаниям и дрожи, если это потребуется, чтобы стать той матерью, которой вы хотите быть. Клиент. Да. На самом деле давать своему сыну деньги... и тем самым поддерживать привычку не соответствовало основным ценностям клиентки. Действие мотивировалось избеганием, попытками избавиться от вины и тревоги и слиянием с такими мыслями, как «трудно отказывать», «я не могу видеть его в таком состоянии» и «я плохая мать, если не помогаю ему», а не ценностями. После изученной нами интервенции разговор пошел о том, какими способами она могла бы действовать в соответствии с ценностями, как она могла бы быть любящей, доброй и заботливой с Дэвидом по-другому, не давая ему денег или вещей, которые он мог бы продать за наличные. В отрывке вы можете наблюдать пересечение и взаимодействие между разделением, принятием и ценностями. Мы можем назвать это танцем вокруг гексофлекса, гибким текучим перемещением от одного процесса к другому, когда это необходимо. Прояснение ценностей. Публичная речь. Представьте, что вы отмечаете свой 85-летний юбилей. Или вам исполняется 21, или 50, или вы просто уходите на пенсию. Два или три человека подготовили выступление о том, что для вас важно, что вы значите для них, какую роль вы сыграли в их жизни, что вы услышали бы от них в идеальном мире, где вы живете как тот человек, которым вы хотите быть. Жизнь и смерть. А. Представьте свои похороны. Что вам хотелось бы услышать о себе? Б. Разыграйте свои собственные похороны в стиле психодрамы. В. Напишите свой некролог или надпись на могиле. Г. Представьте, что вы каким-то образом узнали, что вам осталось жить всего сутки, но вы не можете никому об этом сказать. Кого вы навестили бы, что бы сделали? Достаток. Вы унаследовали целое состояние. Что вы с ним сделаете? Кто разделит с вами эти действия или порадуется вещам, которые вы приобретете? Как вы будете вести себя со всеми теми людьми, которые будут с вами в вашей новой жизни? Исследование своей боли. А. Боль — ваш союзник. Что эта боль говорит вам о том, что по-настоящему важно, о чем вы по-настоящему заботитесь? Б. Боль – ваш учитель. Как эта боль может помочь вашему росту, развитию и обретению новых навыков и достоинств? Как это может помочь вам улучшить отношения с другими? В. От волнения к заботе. О каких значимых для вас вещах говорят ваши страхи, волнения и тревоги? О чем важном они вам напоминают? Достоинства характера. Какими личными качествами и достоинствами вы обладаете? Какие вам хотелось бы развить? Как бы вы хотели использовать их? Если тогда. Если вы достигнете этой цели, как вы изменитесь в результате этого? Что вы станете делать по-другому? Как изменится ваше поведение с друзьями, семьей, коллегами, клиентами и другими? Машина для чтения мыслей. Представьте себе, что я поместил в вашу голову машину, читающую мысли, и настроил сознание важного для вас человека так, что вы теперь можете слышать каждую его мысль. Когда вы подключаетесь, они думают о вас, о том, что для вас важно, каковы ваши сильные стороны, что вы значите для них и какую роль играете в их жизни. Какие их мысли вы услышали бы, если бы вы жили в идеальном мире, как тот человек, которым вы хотите быть? Волшебная палочка. А. Я махну волшебной палочкой, и все на планете одобрят любые ваши действия. Неважно, что вы станете делать, но они будут любить, уважать и восхищаться вами, независимо от того, станете вы хирургом или серийным убийцей. Что вы станете делать? Как вы будете поступать с другими? Б. Я махну волшебной палочкой, и все болезненные мысли, чувства и воспоминания больше никак не смогут на вас влиять. Что вы станете делать? Что вы начнете делать? Что прекратите? Чем будете заниматься чаще, чем реже? Как вы измените свое поведение? Если бы мы смотрели фильм о вас, как мы смогли бы понять, что волшебство уже произошло? Что важно? Чего вы по-настоящему хотите? Что, по большому счету, важно для вас? Что вы готовы отстаивать? Есть сейчас в вашей жизни что-то, что дает вам ощущение смысла, цели, живой жизни? Конфликт и наблюдение. Вспомните момент, когда вы ощущали связь с кем-то, кого вы любите. Как вы действуете в этом воспоминании? Неприятие. Что вы не принимаете и не любите в действиях других людей? Как бы действовали, окажись вы на их месте? Упущение. Какие важные сферы жизни вы упускаете или от чего отказались из-за недостатка мотивации? Формы и рабочие листы. Опросник жизненных ценностей «Яблочко». Жизненный компас, перечень действий, направляемых ценностями, список распространенных ценностей. Детские мечты. Когда вы были ребенком, какую жизнь вы представляли в будущем? Творческие методы. Нарисуйте или вылепите свои ценности, используйте материалы, которые вам нравятся. Предпочтения. Что вы любите делать? Ролевые модели. На кого вы смотрите как на пример для подражания? Кто вдохновляет вас? Какие личные качества и сильные стороны присущи этим людям? Формы и рабочие листы. Существует несколько форм и рабочих листов, которые могут помочь вашим клиентам определить ценности. Стоит отметить «Яблочко» и список распространенных ценностей. С ним вы познакомитесь в конце этой главы. Список распространенных ценностей особенно полезен, когда у клиента нет ни малейшего представления о том, что для него важно, несмотря на все ваши попытки. Так они могут прослушать список и выбрать те, с которыми чувствуют связь. Переход от целей к ценностям. Полезные вопросы. Чаще всего, когда мы первый раз спрашиваем клиента о ценностях, он отвечает нам о целях. Он может описать партнера, работу или тело, которое ему хочется иметь, или вещи, которые он хочет получить от других, такие как любовь, дружбу или прощение. Или он может сказать, что стремится к славе, достатку, статусу, уважению, красоте, стройному телу или успеху. Или он может описать эмоциональные цели. Быть счастливым, уверенным в себе или перестать грустить. Или он может назвать цели мертвого человека. Не употреблять героин, не страдать от панических атак, не гневаться или не испытывать муки совести. Чтобы добраться до ценностей, лежащих в основе цели, мы можем задать несколько подобных вопросов. Давайте представим, что вы достигли этой цели, и теперь... Что изменится в вашем отношении к себе, другим, миру вокруг вас? Как изменится ваше поведение с другими, на работе, в семье, с друзьями и так далее? Какие личные качества и сильные стороны вы сможете продемонстрировать путем достижения этой цели? Если близкие вам люди узнают о вашем достижении, на развитие каких личных качеств и сильных сторон вы хотели бы вдохновить их этим? О каких важных для вас вещах будет свидетельствовать достижение этой цели? Что вы отстаиваете и поддерживаете, или чему вы противостоите, что отвергаете? Например, мы можем спросить. Представьте, что у вас высокая самооценка, или вы счастливы, или обладаете желаемой машиной, удачной карьерой, прекрасной работой, великолепным телом, знамениты, красивы, успешны, уважаемы в обществе. Что изменится в вашем поведении? Что вы будете говорить и делать по-другому в том, что касается вашего тела, себя, партнера, друзей, семьи, собаки, кошки, дома, соседей, работы, хобби и так далее. Практический совет. Если клиенты говорят, что они хотят перестать что-то делать, вы всегда можете добраться до ценностей, спросив, а что вы хотите делать вместо этого? Например, если клиент говорит, я хочу перестать ругаться с матерью, мы можем спросить, а что вы хотите делать вместо этого? Как вы хотите общаться со своей матерью, когда проводите с ней время? Как хотите поступать с ней, когда она делает что-то, что раздражает или расстраивает вас? Домашнее задание и следующая сессия. Домашним заданием может быть описание ценностей, размышление и медитация о ценностях, обсуждение их с близкими людьми или заполнение рабочих листов. Простой вариант задания – попросить. Можете сделать две вещи перед следующей сессией. Во-первых, замечать, когда вы действуете в соответствии со своими ценностями, а во-вторых, понаблюдать, как это ощущается, в чем разница. Если вы используете точку выбора, можете сформулировать это так. Обратите внимание, когда вы совершаете действие по приближению к своим ценностям, и обратите внимание, на что это похоже, в чем разница. Я часто предлагаю клиентам поэкспериментировать с вкусом и удовольствием. Инструкция выглядит примерно так. Терапевт. Каждое утро, перед тем, как выбраться из постели, выберите одну-две ценности на этот день. Например, вы можете выбрать любовь и доброту. Вы можете каждый день выбирать новые или использовать те же самые. Вам решать. Затем в течение дня ищите возможность добавить их в то, что вы говорите и делаете так, что ваше поведение приобретет оттенок выбранных вами ценностей. И когда вы ощущаете его, попробуйте наслаждаться. Заметьте эффект, который они оказывают, оцените получившуюся разницу. Если мы не очень сильно продвинулись, работая с ценностями в течение одной сессии, Тогда в ходе следующей сессии мы можем глубже исследовать эту тему. Но если мы уже на первой сессии успешно выяснили основные ценности, то в следующей мы можем перейти к постановке целей, основанных на них, решению проблем и планированию действий. Но если на пути у жизни в соответствии с ценностями встают препятствия, например, в форме слияния и избегания переживаний, мы, скорее всего, сосредоточимся на разделении и принятии, чтобы преодолеть их. Время от времени нам попадается клиент, который уже живет в соответствии со своими ценностями и делает все, что для него важно. Ходит на работу, заботится о детях, следит за собой и так далее, но не чувствует удовлетворения. Почти всегда причина этой неудовлетворенности в том, что хотя он живет в соответствии со своими ценностями, психологически он отсутствует. Вместо этого он заперт у себя в голове, потерян в мыслях обо всех вещах из длинного списка дел в достижении идеала или погружен в бесконечные комментарии о том, что он недостаточно хорош или поглощен волнением и руминацией. С такими клиентами мы станем работать над присутствием в настоящем. Погружение, наслаждение и сосредоточение. Развитие навыков. После этой главы для вас не будет никакого домашнего задания. Ха, я пошутил. Оно вообще-то довольно объемное. Прослушайте и повторите вслух все интервенции, посвященные ценностям, как будто вы выполняете их с клиентом. Придумайте другие вопросы, которые вы могли бы задать. Знаете ли вы другие упражнения или есть ли у вас какие-нибудь идеи насчет того, как помочь клиенту установить контакт со своими ценностями? Выберите 2-3 клиентов и определите, с какими ценностями у них потеряна связь. Подумайте, какие упражнения вы могли бы использовать, чтобы помочь им установить ее. Поразмышляйте о своих собственных ценностях в роли терапевта. Что в этой работе для вас важно в глубине души? Что вы хотите воплощать в жизнь как терапевт? Какие личные качества и сильные стороны вы хотите проявлять у себя в кабинете? В течение следующей недели практикуйте вкус и удовольствие. Каждое утро выбирайте 1-2 ценности на день. Ищите возможность добавить эти ценности в свои действия и активно наслаждайтесь получившейся разницей. Взять с собой. Технически ценности — это желанные качества совершаемого действия. Поэтически — это глубинное желание нашего сердца о том, как мы хотим обращаться с собой, с другими и с миром вокруг нас в течение того короткого времени, которое отведено нам на этой планете. Метафорически они компас, который указывает нам направление, удерживает на пути и помогает вновь найти путь, когда мы потерялись. Помочь клиентам установить связь со своими ценностями может быть нелегко. Мы часто наталкиваемся на непонимание и искаженные суждения, чаще всего имеющие отношение к разнице между целями и ценностями. Кроме того, мы часто натыкаемся на препятствия в форме слияния и избегания. Тем не менее, если мы будем достаточно терпеливы, добры и настойчивы, мы часто можем помочь нашим клиентам заглянуть в свое сердце. И когда это происходит, это по-настоящему волшебно. Список распространенных ценностей. Перечисленные распространенные ценности не являются правильными или самыми лучшими, они просто встречаются чаще других. Пожалуйста, прослушайте список и отметьте каждую ценность буквой, исходя из того, насколько она важна для вас. О – очень важна. И иногда важна, Н не важна. Конечно, в разных сферах жизни оказываются важнее разные ценности. Например, в воспитании детей и в работе. Так что отвечайте обобщенно. Если хотите, можете заполнить список для каждой важной сферы жизни. Например, один для работы, другой для отношений и так далее. Принятие. принимать себя, других, жизнь и так далее. Приключения. Любить приключения, активно искать новых или стимулирующих переживаний. Ассертивность. С уважением отстаивать свои права и говорить о своих желаниях. Аутентичность. Быть подлинным, настоящим, искренним, верным себе. Забота. Заботиться о себе, других, природе и так далее. Сочувствие. С добротой относиться к себе и другим, испытывающим боль. Связь. Полностью погружаться в процесс, полностью присутствовать в общении с другими. Вклад и щедрость. Вкладывать, давать, помогать, поддерживать и делить. Сотрудничество. Сотрудничать с другими. Смелость. Быть смелым или храбрым. Не отступать перед лицом страха, угрозы или трудностей. Творчество. Быть креативным, оригинальным. Любопытство. Быть любопытным, открытым, интересующимся. Исследовать и открывать новое. Воодушевление. Воодушевлять и подкреплять поведение, которое я ценю в себе и других. Увлечение. Полностью погружаться в то, что я делаю. Справедливость и правосудие. Быть справедливым и непредвзятым по отношению к себе и другим. Хорошее здоровье. Поддерживать или улучшать свое физическое и психическое здоровье, следить за собой. Гибкость. С готовностью адаптироваться и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Прощение. С готовностью прощать себя или других. Свобода и независимость. Самому выбирать, как я живу, и помогать другим тоже так делать. Дружелюбие. Быть дружелюбным, приятным в общении или удобным для окружающих. Юмор и веселье. Любить веселье, искать, создавать и участвовать в веселых занятиях. Благодарность. Ценить и быть благодарным себе, другим и жизни. Честность. Быть честным, правдивым и искренним с собой и другими. Предприимчивость. Быть предприимчивым, трудолюбивым и верным своему делу. Близость. Открываться, раскрывать себя и делиться своими переживаниями эмоционально или физически. Доброта. Быть добрым, внимательным, понимающим и заботливым по отношению к себе или другим. Любовь. Действовать с любовью или страстью по отношению к себе или другим. Осознанность. Быть открытым, увлеченным и любопытным по отношению к настоящему моменту. Порядок. Любить порядок и быть организованным. Упорство и настойчивость. Решительно продолжать что-то делать, несмотря на проблемы или трудности. Уважение. Обращаться с собой и другими с заботой и вниманием. Ответственность. Ощущать и нести ответственность за свои действия. Защита и безопасность. Обеспечивать, защищать или гарантировать свою безопасность или безопасность других. Чувственность и удовольствие. Создавать или наслаждаться приятными чувственными переживаниями. Сексуальность. Исследовать и выражать свою сексуальность. Мастерство. Постоянно практиковаться и улучшать свои навыки, полностью выкладываться в деле. Готовность помочь. Быть готовым помочь, оказать поддержку и быть доступным себе или другим. Надежность. Быть достойным доверия, быть верным, честным, искренним и надежным. Другое.